Едва не получив удар от гнева, Джон Шеско в сумерках сидел у себя в кабинете. Свет выключен, занавески задвинуты, дождь стучит в полуоткрытое окно. В голове крутилось: теперь никто не будет стрелять в собак. С улицы доносился обычный шум. Автомобильные гудки, визг тормозов и хип-хоп сливались в непрекращающуюся какофонию разочарования и настойчивый протест. Шеско почти не слышал, как открылась дверь, однако не слишком удивился, увидев посетителей. Чарли, верного Чарли, верившего всему, что исходило от Шески, фотографа Лору, потерявшую мужа, когда в 1985 году террористы захватили итальянский круизный лайнер «Акиле Лауру», референта Пита, жена и шестимесячный сын которого погибли при взрыве самолета компании Pan American над шотландским городком Локерби в 1988 году. «Просто невероятно!» — пробормотал Чарли. «Такое впечатление, что они больше боятся нас, — это Лора. И так без конца, похороны прежде самой смерти. Пока, наконец, после нескольких часов негодования, Чарли не уставился на Шеску преданным собачьим взглядом и не произнес то, о чем думали все: мы действительно прекратим работу. В тот миг Шеско осознал, что его люди по-прежнему с ним. Сердце его наполнилось любовью и стремлением их защитить. Понимал он и другое: в их готовности нет ничего удивительного. Они убивали в Сайгоне. Так почему же не делать того же самого по той же самой причине в Сакраменто? И в Бейруте было можно, так почему нельзя в Бостоне? Тегеран ничем не хуже Талахасси. Кито ничем не отличается от Куинса. Все четверо так долго прожили за границей, что родная страна была для них скорее понятием, чем физическими границами. «Мы действительно прекратим работу», — твердо ответил Шеско, сохраняя самообладание, хотя в горле стоял привкус желчи. «Мы сделаем, как они говорят». А потом, месяц спустя, Шеско брился у себя в кабинете, когда вбежала секретарь. Взорвано федеральное здание в Оклахома-Сити. «Это не несчастный случай», — подумал он. В голове крутилось только, что если бы проект не закрыли, можно было бы предотвратить трагедию. Он часами сидел перед телевизором и в интернете, запрашивал доклады, беседовал с Вашингтоном. А когда арестовали Тимоти Маквея, американца, который убил своих же соотечественников, Чарли, Лора и Пит пришли к нему домой и снова попросили возобновить проект. Никто не сказал: эти люди погибли по нашей вине, но все знали, что имел в виду Чарли. «Нет», — повторил Шеско. Телевизор работал, показывая еще один экстренный выпуск о терроризме в Америке, показывая людей, пострадавших, потому что с точки зрения Шески Америка перестала защищать своих граждан. «Теперь в Вашингтоне поймут важность того, что мы делали», — предсказал он, — «и проект возобновят». Этого не произошло. Произошло другое. Через несколько дней Чарли принес фотографию Тимоти Маквея с Ролло Фрэнсисом Моттом, человеком, которого программа Мичма считала опасным. «Прежде чем уничтожить материалы, мы сделали копии», — сказал Чарли. Вошли Лора и Пит, и Шеско понял, что три его парки больше его горят желанием делать то, что хотела Лупе. Он увидел больше: если я откажусь, они начнут работать без меня и не сумеют работать хорошо. И Шеско, мозг которого иногда работал быстрее всякого компьютера, просто озвучил первую проблему нового предприятия. «А как же Мичум?» — спросил он. И теперь он ведет машину, а ФБР ищет его, и туман за окнами машины словно сгущается и становится неестественным, не только заслоняя вид, но и скрывая пропорции и направления. Дорога сжимается до узенькой серой полоски бетона, голос диктора доносится как будто со всех сторон. Внезапно впереди вырисовываются красные фары, в тумане вспыхивают голубые полицейские огни. «Меня нашли!» Но это оказывается просто мелкое ДТП. В 6, когда за окном начинает светлеть, Шеско проезжает затор, образовавшийся из-за столкновения двух грузовиков. В 7:30 он застревает в утренней пробке в туннеле Балтиморской гавани. «Срочные новости из Нью-Йорка», — говорит диктор, и Шеску захлестывает волна страха. Грин взорвал бомбу. Боинг 737 приземлился за посадочной полосой в аэропорту имени Кеннеди. Никто из пассажиров не пострадал. Он выключает радио. К 7 туман рассеивается, открывая плотный поток машин в сторону столицы, на юг. В 8:20 Шеска оставляет машину в торговом центре близ Рестона в штате Виргиния. С сумкой на плече он проходит милю до пригородного поселка. «Ты ездишь медленнее, чем моя тетушка Марта», — раздраженно произносит Рурк, открывая дверь. «Ворд», — думает Шеска, — «был бы шокирован, если бы узнал о том звонке». Но в жизни Джона Шески Ник Рурк больше всех приблизился к тому, что описывается понятием «друг» или «семья». То, что генерал, его старый наставник, постарался предупредить бывшего подчиненного, одновременно посылая к его дому людей, что он рискнул собственным положением, чтобы поговорить с Шеской, прежде чем его схватить, выдающееся проявление верности, учитывая, что Шеска все время ему лгал, Рурк понятия не имел, что проект продолжает работать. «По дороге больше стоял, чем ехал», — отвечает Шеска. «Ты сохранил проект после того, как мы закрыли его? Скажи правду». «Правда заключается в том, что я мог бы пренебречь твоим предупреждением и отправиться прямо в аэропорт, мог бы уже исчезнуть. Но тогда у Грина будет время взорвать бомбу. Лучшее решение было и самым рискованным — подчиниться твоему вызову, солгать о проекте, выяснить, что тебе известно, и решить, можно ли тут чем-то помочь». Шеска-артист таращится на генерала, разинув рот. К такому разговору он готовился. «Сохранил проект?» — повторяет он и смеется. «Так вот откуда этот звонок? Я-то думал, что-то серьезное мог бы дать мне поспать». Но Рурк спрашивает: «Если проект не действует, почему ты так быстро уехал из Нью-Йорка?» «Потому что ты позвонил мне, и только поэтому. Я думал, кому-то стало известно, что такой проект существовал. У тебя есть кофе? Я всю ночь провел за рулем». Двое мужчин смотрят друг на друга. Каждый из них сильно рисковал. Дружба жива до сих пор, и у Рурка огромные возможности. Но если он решит, что Шеска лжет, того арестуют прямо здесь. Насколько известно Шеске, в подвале дома сидят люди. Но сейчас Рурк, знаток человеческой природы, говорит только: «Я хотел поговорить с тобой до того, как приедет детектив, но он будет здесь через несколько минут, потому что ты опоздал». «Какой детектив?» Рурк улыбается, признавая, что Шеска избежал ловушки. «Вы знакомы. Поднимайся в портик, там есть наушники, на заднем дворе установлена прослушка. Ты услышишь все». «Прослушка?» Замешательство Шески, своего брата-профессионала, Рурк воспринимает как похвалу. «Часть нашей работы, большой парень. Правило округа Колумбия: если не можешь подслушивать врага, подслушивай хотя бы своих. Маоу устраивает здесь вечеринки. Ты не поверишь, о чем болтают конгрессмены и лоббисты после третьего коктейля, когда считают, что я в доме. Если они хотят урезать нам бюджет, им лучше вспомнить старую цитату из Джона Колдуэлла Калхуна: „Защита и патриотизм взаимосвязаны“. А знание — сила. Что бы ты ни услышал обо мне, это неправда». Рурк холодно улыбается. «Тогда мы отпразднуем. Но ты чертовски хороший актер, друг мой, лучше, чем я. Поэтому, когда этот детектив уедет, ты подробно расскажешь мне обо всем, о чем я не обязан беспокоиться. Потом мы вскроем упаковку пива. После втыка, который я получил вчера вечером от министра обороны, можно бы и посмеяться». И теперь во дворе Рурка Ворд заканчивает рассказ о Митчуме и Фрэнке Грине. Он уже рассказал о рисунках, списке, несчастных случаях, вероятном взрыве. Разъяренный Шеска думает: эти безмозглые копы все на свете перепутали. Они неправильно истолковали улики. «Собираетесь вернуться в Нью-Йорк?» — спрашивает голос Рурка в миниатюрном приемнике в ухе Шески. «Или предпочтете работать в Вашингтоне с нами?» В комнате складная койка, овальный коврик и письменный стол, а еще мягкое кресло у окна и настольная лампа, в данный момент выключенная. Самая настоящая келья.